Секундант Дмитрий поднял на него недружелюбный взгляд. Денис коротко поклонился и ничего не сказал. Угрюмый вид моего наставника почему-то произвел на него большое впечатление. «Все верно. Я разве не говорил тебе, что мне предстоит провидческая дуэль? Она состоится завтра, и я прошу тебя побыть моим секундантом. Ты бы хоть иногда перерывы делал», — проворчал Кретов. «То одна схватка, то другая. Ладно, чего там надо, протокол подписать». «Все верно», — тонким голосом ответил Денис, прокашлялся и сказал уже ниже. «Вот». Он протянул бумагу, которую Дмитрий тут же подмахнул и вручил обратно. «До завтра. Всего доброго, господа», — секундант поклонился и поспешил покинуть кабинет. Когда дверь за ним закрылась, Кретов недружелюбно посмотрел уже на меня. «Ты хоть понимаешь, что такое провидческая дуэль?» «Понимаю, конечно», — ответил я, садясь на стул. «А еще я точно знаю, что ты не бросишь меня в беде и научишь паре эффективных плетений». «Ох, годы мои тяжкие», — вздохнул наставник. «Ладно, смотри, сейчас покажу тебе пару приемчиков». На следующее утро мы с Дмитрием прибыли на место за полчаса до начала поединка. Морозов, его разноцветные секунданты, приглашенный врач приехали немного позже. Я к этому времени успел изучить эфирные потоки вокруг и понять, как их можно использовать в свою пользу. Князь Морозов оказался крепким, несмотря на возраст, мужчиной. Он опирался на трость с золоченым набалдашником, однако это был лишь аксессуар, его походка была уверенной и твердой. Взглянув на меня, он не произнес ни слова, не глядя скинул бархатный камзол в руки гвардейца и стал разминаться. Денис, одетый так же ярко, как и вчера, и Дмитрий подписали бумаги и пожали друг другу руки. «Все, теперь пути назад нет. Согласно условиям, тот, кто первым лишит своего противника сознания или вынудит сдаться, побеждает». До начала поединка оставалось 5 минут. Гвардейцы Морозова активировали специальный артефакт, который генерировал защитное поле и не позволял заклинаниям вырваться за пределы. Кретов, конечно, предварительно проверил артефакт на предмет возможных подлянок. «Одна минута, господа», — объявил Радковский. «Готов ответить за свою дерзость, бастард», — поинтересовался Савелий Петрович, с хрустом разминая пальцы. Такое чувство, будто он готовится к кулачной драке, а не магическому поединку. Было бы интересно смахнуться с ним в рукопашной. Кстати, судя по виду, мужчина явно знаком с единоборствами. «Примерно тот же вопрос, ваше сиятельство», — с улыбкой ответил я. «Готовы ответить за свои оскорбления?» Морозов только фыркнул и принял боевую стойку. «5 секунд, господа», — выкрикнул Денис. «4, 3, 2, 1, процедил я и атаковал первым. Глава 10. «Я не зря тренировался вчера, создал боевое плетение за секунду. Воздух взорвался ударной волной. Просто, но эффективно. Громыхнуло так, что заложило уши. Трава между мной и противником пригнулась к земле, словно от резкого порыва ветра. Князь парировал мою атаку, отбросив волну вверх. Купол над нами сверкнул, и по нему пробежали искры», — ответил Морозов сразу же. Эфирные потоки из его рук ринулись в землю. Я не видел их, но чувствовал, не зря практиковался в ощущении магии. Отпрыгнул в сторону, и шипы, которые вырвались из земли, не задели меня. Морозов бросился вперед, руки вспыхнули алым светом. Из его ладони вырвались острые клинки и просвистели в сантиметре от моего лица. Время для меня замедлилось, и на миг я разглядел свое отражение в лезвиях. Клинки были нематериальными и ранить мою плоть не смогли бы. Но такой удар грозил нанести серьезные травмы эфирному телу. Савелий Петрович был намерен драться по-настоящему. Что ж, я только за. Азарт схватки в груди вспыхнул с удвоенной силой. Очередная ударная волна помогла разорвать дистанцию. Эфирный барьер преградил Морозову путь, а затем синие нити опутали его запястья. Я рванул князя на себя. Он рухнул на колени, но тут же разорвал путы. Обрывки плетения рассеялись в воздухе. Обмен атаками продолжился. Арсенал противника был гораздо богаче моего, однако я был сильнее, а мои щиты крепче. Чем дольше длилась схватка, тем больше сил терял Морозов. Я перехватил свободный поток и направил его в противника. Он укрепил защиту перед собой. Эфирный кирпич, прилетевший в затылок, стал для него полной неожиданностью. Князь рухнул лицом вперед, поднялся, шатаясь. Из разбитого носа потекла кровь, заливая аккуратно подстриженные усы. «Сдавайтесь», — потребовал я. Морозов с ненавистью взглянул на меня. Его глаза пылали, как два угля. Он взмахнул рукой, и ко мне рванул обжигающий эфирный вихрь. Я перекатился через себя, едва избежав пламени, вскочил, отвел очередную атаку в сторону и нанес решающий удар. Морозов упал и глаза его закатились. «Все, конец, поединок окончен», — раздался возглас Дениса. «Ага, подтверждаю», — пробурчал Кретов. Артефактный барьер отключили, и врач быстрым шагом направился к Морозову, который все еще лежал лицом в грязи и не шевелился. Я присел на траву и с трудом сглотнул. Только сейчас понял, что схватка оказалась гораздо более изматывающей, чем я думал. Во рту пересохло, в ушах звенело. Кретов подошел и протянул мне флягу. Не спрашивая, что в ней, я сделал глоток, и горло обжег крепкий алкоголь. «В порядке?» — усмехнулся Дмитрий. «Угу, явно лучше, чем его сиятельство», — я кивнул на Савелия Петровича, которого никак не могли привести в чувство. Врач пощупал его пульс и полез в чемоданчик за какими-то средствами. Радковский в своем нелепом клоунском наряде стоял рядом, заламывая руки. «Эй, уважаемый!» — Кретов направился к нему. «Надо протокол подписать». «Да, конечно, вынужден признать поражение своего дуэлянта», — пробормотал Денис, доставая документы из папки. «Тут без вариантов», — хмыкнул мой наставник. Наконец Морозов пришел в себя. Немного посидев на траве, он взял протянутую гвардейцем трость и, опираясь на нее, поднялся. Хмурым взглядом отыскав меня, он причмокнул губами и сказал: «Неплохо для новичка». «Полагаю, вы хотели сказать неплохо для бастарда», — я тонко улыбнулся. «Насколько я понимаю, теперь вы должны принести извинения за оскорбление в мой адрес». Взгляд Савелия Петровича потемнел, но отказаться он не мог, иначе это было бы бесчестно, а для столь напыщенных дворян, как Морозов, честь дороже всего на свете. Он коротко кивнул и произнес: «Приношу извинения, барон Зорин. Я повел себя недостойно и позволил себе неподобающее выражение. Надеюсь, более вы не держите на меня зла». «Извинения приняты, ваше сиятельство». «Зла не держу, но хотел бы кое-что обсудить. Вы не против немного прогуляться?» Я указал рукой в сторону. Морозов снова кивнул, и мы с ним отошли в сторону. Погода сегодня снова была хорошей, солнечно, при этом не слишком жарко. Сердце радовалось не только при виде чистого неба, но и от осознания того, что я одержал победу в поединке. «Вы помните, с чего все началось?» — сказал я. «Хочу понять, почему ваш род позволил себе». «Я ничего такого себе не позволял, барон», — перебил меня Савелий Петрович. «Да, я прекрасно помню, что стало причиной нашего поединка. Вы посчитали, будто око Сатурна переманило сотрудников вашей астры. И это факт, к сожалению. Но вот вам еще один факт. Я никогда не отдавал подобного приказа. Как я выяснил, это была личная инициатива директора ока. Ума не приложу, зачем он это сделал», — качнул головой Морозов. «У нас и без того порядок и с кадрами, и с клиентами. Нет причин так подло поступать с конкурентами. Любопытно. Возможно, что директора ока Сатурна тоже подкупили. И кто же тогда за всем этим стоит? Мало того, что доставили проблем моей фирме, так еще и заставили столкнуться с князем. Хорошо, что все решилось на дуэли, и Морозов с достоинством принял поражение. Ведь могло случиться что-нибудь похуже. Вы не будете против, Савелий Петрович, если я поговорю с вашим директором?» Он махнул рукой. «Пожалуйста, только не вздумайте причинять ему вред. Как бы там ни было, он служащий моего рода и находится под защитой Морозовых. Выясните, что хотите, а уж затем я разберусь, как он посмел действовать без моего приказа». Князь крепко стиснул трость, и почему-то мне показалось, что его служащего не ждет ничего хорошего. «Благодарю. Отличный поединок». Я остановился и протянул Морозову руку. Он пожал ее и пробурчал: «Откуда в вас столько силы? Ваш родовой дар, насколько мне известно, никогда не обладал подобной мощью». «Вероятно, ваши сведения неверны», — уклончиво ответил я. «Всего доброго. И вам», — кивнул Савелий Петрович. Мы разошлись по машинам. Я попросил Кретова сесть за руль, потому что после схватки еще чувствовал небольшое головокружение. В око Сатурна Дмитрий со мной не поехал и взял обещание, что после разговора я сразу вернусь в отделение. Нам предстояло разобраться с некоторыми мелкими делами. В отличие от моей астры, фирма Морозовых располагалась в отдельном здании. Над входом висела золотая вывеска «Глаз с кольцом», как у планеты Сатурн. Внутри была шикарная отделка. Мрамор, блестящий паркет, живопись на стенах. Такое чувство, будто я приехал в гости к знатному дворянину, а не в агентство по определению потенциала магического таланта. «Добрый день, господин», — Ко мне подошла улыбчивая брюнетка. Чем могу помочь? Она была одета в обтягивающее синее платье. Длина подола и глубина декольте были ровно такими, чтобы пустить искру соблазна и заставить мужскую фантазию работать на полную. «Добрый день, я хочу увидеть вашего директора. Вам назначено?» – поинтересовалась девушка. «Да», – сказал я и даже не соврал. «Раз хозяин фирмы дал добро на разговор с директором, значит, мне назначено. Прошу за мной», – очаровательно улыбнулась брюнетка и отправилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Я следовал за ней. Плавная походка девушки приковывала к себе внимание, и в голове невольно возникли мысли о Виктории. «ХММ, с того раза мы еще не виделись, может, стоит повторить?» «Мне понравилось». Мы добрались до кабинета директора. Табличка на двери гласила, что его зовут Аркадий Николаевич. Брюнетка подняла руку, чтобы постучаться, но я остановил ее, перехватив хрупкое запястье. Кожа девушки была мягкой, как шелк, даже не хотелось отпускать. «Не стоит, любезная», — сказал с улыбкой. «Я сам. Спасибо за помощь. Как скажете, господин», — она поклонилась и ушла, звонко цокая каблучками. Я посмотрел ей вслед, вновь любуясь соблазнительной походкой. Перед тем, как повернуть за угол, девушка обернулась и послала мне лучезарную улыбку. Поправив воротник рубашки, я расправил плечи и двумя руками толкнул дверь. Петли оказались слабыми, и от моего толчка дверь громко бахнула о стену. Сидящий за белым столом Аркадий Николаевич от неожиданного шума вздрогнул и выронил ручку, которую держал. «Здравствуйте», — сказал я и громко хлопнул дверью, на сей раз намеренно. Щелкнул замком и направился к директору. «Что вы себе позволяете?» — возмутился он. Рядом с ним возник эфемер гнева, тут же принявшись жадно питаться энергией. «У меня тот же вопрос», — спросил я, широкими шагами приближаясь к столу. «Знаете, кто я и кто же вы?» — с вызовом спросил Аркадий, поднимаясь. «Барон Григорий Зорин, владелец фирмы «Астра». Знакомое название, к чести директора, он не стушевался и не показал страха. Однако эфемер гнева медленно поплыл в сторону, злость мужчины угасла, теперь он был скорее насторожен и готов обороняться. «Знакомое, конечно, вы один из наших главных конкурентов. Присаживайтесь, Григорий Александрович», — он указал на кресло, — «и поведайте, пожалуйста, в чем причина столь громкого визита». Я не стал садиться. Подошел вплотную к столу и встал прямо, глядя Аркадию Николаевичу в глаза. Он смотрел в ответ, все еще не показывая никаких признаков испуга. «Надо же, крепкий орешек. Не то что мой Руслан. Того сразу облепили эфемеры страха, едва мы начали разговор. Причина проста. Я хочу знать, кто вас подкупил». «Подкупил?» — Аркадий изобразил недоумение. «О чем вы? Кто-то заплатил вам, чтобы вы переманили сотрудников «Астры», хотя в этом не было необходимости. Моему директору тоже дали взятку, но связующим звеном были вы. Хотите сказать, что это не так? Я не понимаю, о чем речь, ваше благородие. Ничего такого я не делал. Как интересно. Рядом с Аркадием не появляются эфемеры лжи, хотя вранье самое что ни на есть прямое. Во взгляде и мимике также нет никаких признаков того, что директор врет. Неужели он и правда ничего не знает? Я решил блефовать. Оперся руками о стол и наклонился к собеседнику, тараня его взглядом. Выпустил немного накопленного в ауру, усиливая ее, чтобы директор почувствовал себя некомфортно. «Вы же понимаете, что я провидицей легко могу распознать ложь», — угрожающе произнес я. «Выкладывайте. Не хочу оскорбить, но это ваше чутье провидца вас обманывает», — задрав подбородок, ответил Аркадий Николаевич. «А я говорю правду. Черт возьми, похоже, что это действительно так». Несмотря на моральное и даже магическое давление, собеседник никоим образом не выдает свою ложь. Да, он нервничает, но не боится. Видимо, ему и правда нечего скрывать. «Что ж, тогда прошу простить», — сказал я. «Позвольте полностью объяснить ситуацию». «Слушаю, барон», — Аркадий указал на кресло, и теперь я позволил себе сесть. Поведал директору обо всем, что случилось. Он весьма удивился, когда узнал, что мои сотрудники якобы получили приглашение на работу от ока Сатурна. Мы быстро выяснили, что электронная почта, с которой они получили предварительные контракты, была поддельной. А вот сами документы выглядели настоящими, похоже, что на них стояла подлинная печать ока. «Мы имеем дело с хорошо спланированной диверсией, ваше благородие», — хмуро проговорил Аркадий Николаевич, когда мы все обсудили. «Кто-то и правда хотел столкнуть наши компании, не только компании. Вы же понимаете, что все это могло привести к серьезному конфликту между родами. Конечно, хорошо, что все обошлось. Дуэль – это не страшно, так ведь? Дружеское состязание, можно сказать. Оно было не особо дружеским, хмыкнул я, вспоминая, как алые клинки Морозова летели мне в лицо. Но все-таки вы правы. Теперь надо выяснить, кто из ваших сотрудников подготовил эту диверсию. Будьте уверены, служба безопасности рода этим займется, уверенно заявил Аркадий. Князь, конечно, будет поставлен в известность. Уверен, его тоже заинтересует, кто посмел устроить подобное. Держите меня в курсе, Аркадий Николаевич. Я встал и протянул директору руку. Конечно, ваше благородие. До свидания. Да, все еще сложнее, чем казалось, думал я, покидая здание. Похоже, что кто-то точит зуб на мой род, или же лично на меня. Есть несколько вариантов, кто это может делать, но никаких доказательств. Подожду, что сможет нарыть служба безопасности Морозовых, а сам тем временем сделаю вид, будто ничего не понял. Противник наверняка приготовил что-то еще, но теперь я буду готов к любой неожиданности. С этими мыслями я сел в автомобиль и направился в отделение, где меня наверняка уже заждался наставник. Капитан Реутова зашла в кабинет. Ее сослуживицы уже были на месте. «Привет», – поздоровалась Полина. Елена, сидящая в глубине кабинета, молча подняла руку, не отрывая взгляд от монитора. «Привет», – сказала Екатерина, старший лейтенант, и сделала глоток кофе. «Мы тебе не стали кофе брать. Наверняка же барон Зорин снова принесет». Полина цокнула языком и направилась к своему столу, ничего на это не ответив. «Поля, ну чего ты? Он так галантно за тобой ухаживает. Комплименты, кофе каждое утро. Эх, мне бы так», — мечтательно вздохнула Катя. «К тому же он дворянин. Есть все шансы стать баронессой», — поддакнула Лена, продолжая смотреть в монитор. «Кто вам сказал, что я хочу становиться баронессой?» — буркнула Реутова. «Ой, да перестань, все девочки мечтают стать принцессами. Баронессой тоже неплохо», — засмеялась Екатерина. «Глупости. Я всегда мечтала защищать людей, и моя мечта исполнилась», — отрезала Полина. «Зануда. Почему ты не хочешь хотя бы дать ему шанс?» Катя облокотилась на стол и испытующе посмотрела на Реутову. «Да, хотя бы шанс», — согласилась Лена. «Потому что мне это не интересно. Как так? Он молодой, красивый, при деньгах, провидец к тому же. Говорят, они в постели умеют всякое», — понизив голос до шепота, сказала Катя. «Если не хочешь за него замуж, можно же просто развлечься. Так, офицеры», — строго воскликнула Полина. «За работу. Я отнесу папки в архив и вернусь, чтобы больше никаких разговоров о бароне Зорине». Лена пожала плечами, а Екатерина обиженно надула губки и вяло отдала честь. «Так точно, капитан». Взяв папки, Полина вышла из кабинета. Ее сердце билось быстрее, чем следовало бы, а перед глазами невольно возникала улыбка Григория Зорина. «Блин», — ругалась про себя Реутова. «Он ведь и правда мне нравится. Наверное, не знаю, я никогда не влюблялась. Но теперь, похоже, это случилось. И что такого особенного в этом бароне Зорине? Обычный благородный нахал, который...» Полина вышла из-за угла и увидела перед собой того самого благородного нахала, о котором только что думала. Девушка почувствовала, как ее щеки заливает румянец, как будто Зорин мог подслушать ее мысли. А вдруг он может? Хоть Полина уже пару лет и помогала следователю Кретову с работой, но она до конца не знала, на что способны провидцы. Зорин держал в руках два стаканчика с кофе. Заметив Полину, он улыбнулся и сделал шаг навстречу. «Доброе утро», — сказал он и протянул один стаканчик. «Это тебе. Улыбнись тоже. Скажи спасибо», — мысленно приказала себе Реутова. «Сними ты эту дурацкую маску холодной профессионалки. Он же тебе нравится, хватит себя обманывать. И если он предложит пойти на свидание, обязательно согласись». «Доброе», — буркнула Полина. «Это снова капучино?» «Конечно», — кивнул Григорий. «Твой любимый, как всегда. А мне сегодня хочется латте. Или вообще горячий шоколад. Да и кто вам сказал, барон Зорин, что я вообще хочу каждое утро принимать от вас кофе? Мы так договорились», — снова улыбнулся он. «А если желаешь разнообразия, предлагаю вечером поужинать. Расскажешь мне побольше о своих вкусах. Вот оно, соглашайся. Хоть платье наденешь, а то все время в форме. Я ведь уже говорила, барон», — рыкнула Полина, — «что не встречаюсь с коллегами. Пропустите, мне нужно идти». С этими словами она резко обогнула Григория и поспешила в архив. Ее сердце стучало еще быстрее, щеки горели, А в голове билась только одна мысль. «Дура, дура, какая же ты дура! Да что с тобой не так, Реутова? Да что с ней не так?» – подумал я. «Ну ладно, ничего. Рано или поздно я проломлю этот лед». Поглядев вслед Полине, я пожал плечами и направился к ней в кабинет. Поздоровался с девушками, оставил капучино на столе Реутова и затем отправился в правительский отдел. «Наконец-то», – буркнул Кретов, – «когда я вошел, у нас с тобой сегодня много работы». «Что за работа?» «Скучная. Много бумажек накопилось, и есть вызовы, на которые надо съездить. В общем, привыкай к рутине». Тени от жалюзи ползли по стопкам бумаг, отмечая время медленнее маятника. День начался с выезда на взорвавшийся кристалл в ювелирной лавке. Оказалось, старушка-хозяйка перепутала рубин с эфирным камнем, который каким-то образом попал к ней. Кретов полчаса матерился, пока я выжигал остатки магии из пространства. Эфирные следы были опасны и могли привести к новым внезапным взрывам. К полудню нас вызвали в парк, где подростки шутки ради пытались призвать духа. Как ни странно, у них получилось. Оказывается, в интернете можно найти вполне рабочие ритуалы. Дух оказался проказником и вызвал у подростков неконтролируемую рвоту, причем они его даже не смогли увидеть. Так себе зрелище, но духа мы изгнали быстро. После этого мы вернулись в отделение и принялись за ту самую кучу бумажной работы, которой угрожал мне Кретов в начале дня. К 7 вечера моя спина изнывала от статичной позы за столом. Я заполнял отчет о третьем случае магического хулиганства за день, когда экран телефона вспыхнул. Сообщение от Виктории. «У меня вечер освободился. Хочешь встретиться?» Я как раз купила новое белье. Не дожидаясь моего ответа, она прислала адрес гостиницы, которая называлась Эдельвейс. «О, как интересно! Я сегодня как раз думал о том, чтобы снова встретиться с Викой. Приятное совпадение. Все, последняя докладная», — сказал я, громко щелкнув по клавише. «Мы на сегодня закончили, вроде бы», — устало проговорил Кретов. «Ты привыкай, привыкай. Чаще всего наши дни будут проходить именно так. Интересные дела редко бывают. Не скажи, в парке было весьма интересно», — рассмеялся я и взял со стола ключи от машины. «До завтра. Угу, пока», — махнул рукой Дмитрий. Я вышел на улицу, сел за руль и отправился по адресу, уже предвкушая горячую встречу с бывшей коллегой. Эдельвейс оказался бетонной коробкой с неоновой вывеской. Я припарковался за углом. К вечеру неожиданно поднялся холодный ветер, который едва не сбивал меня с ног. Рука уже тянулась к стеклянной двери, когда хлопок глушителя расколол тишину. Первая пуля пробила дверь насквозь, вторая ударила в стену над головой, осыпав лицо крошкой бетона. Инстинкт швырнул меня за мусорный бак, и я создал перед собой эфирный барьер. Вовремя. Третья очередь прошлась по асфальту, оставляя дорожку из рытвин, и пара пуль ударила в барьер. Из темноты двора вынырнули двое в балаклавах, стволы с глушителями. Без слов, без требований, профессиональная работа. Наемники, похоже на то. Глава 11. Барьер дрожал под автоматной очередью, покрываясь трещинами, как старое стекло. Я поднял руку, создавая боевое плетение. Эфирные нити сплелись в луч, который стремительно рванул вперед. Наемник рванул в сторону, но моя атака все же его задела. На шее мужчины вспыхнул сизым светом какой-то амулет. Луч ударил в невидимый щит, рассыпавшись искрами. Черт возьми, у них защитные артефакты. Хорошо подготовились, точно знали, на кого собираются напасть. Противники, синхронно стреляя, разбежались в разные стороны, чтобы я не смог задеть обоих. «Как хотите, врежу по одному из вас», — выпустил ударную волну. Наемник слева пригнулся, его амулет загорелся синим. Волна ударила в щит, бросив врага на асфальт. Второй, прячась за деревом, швырнул в меня гранату, не осколочную, светошумовую. Я отпрыгнул в сторону и упал плашмя, накрыв голову руками и зажмурился. Раздался хлопок, у меня в ушах застрял бесконечный гул, а вспышка обожгла сетчатку даже через веки. Сразу же поднялся и бросился за угол. Пули пробили асфальт там, где я только что лежал. Глаза горели и слезились. Я врезался плечом в стену здания и укрылся за углом. Единственное, что я сейчас хорошо видел, это эфир. Соткал из него руну страха и, на мгновение высунувшись, наложил ее на одного из врагов. Влиять на эмоции других людей – непростая задача. Но у меня получилось. Как я и думал, амулет оказался не способен защитить от такого воздействия. Противник дрогнул и нырнул в укрытие, меняя магазин на автомате, хотя у него явно еще оставались патроны. Я вытащил служебный пистолет, прижал к груди. Холодная рукоятка обожгла ладонь. Высунулся из-за угла, прицеливаясь, и выпустил две пули, одна из которых врезалась в барьер наемника, а вторая – в чью-то машину. Завыла сигнализация. По мне открыли ответный огонь. Он был плотным, мой щит не выдержит столько пуль. Надо действовать быстро. Похоже, один из врагов собирается вести огонь на подавление, а второй попытается обойти. Что ж, хорошо. Посмотрим, кто кого. Пули били по углу здания, выбивая каменную крошку. Мое сердце стучало так, что грозило сломать ребра, но голова оставалась холодной. Мысленно призвал Ласкара, приказав ему явиться в облике ворона где-нибудь подальше от меня. Не видя фамильяра, я почувствовал, как он возник неподалеку, и также мысленно велел атаковать того наемника, который продолжал стрелять. Через несколько секунд раздался вопль. Я пустил максимум энергии в барьер и вышел из-за угла. Встал в полный рост и поднял пистолет, как на дуэли. Один наемник пытался отмахнуться от ворона, который вцепился когтями в его балаклаву и яростно клевал лицо. Второй обнаружился за моей машиной, заметив меня, он тут же открыл огонь. Барьер держался. Я задержал дыхание и прицелился. Медленно надавил на спусковой крючок. Первые две пули щит наемника отразил. После третьей лопнул. Четвертая пробила противнику лоб. Голова наемника резко запрокинулась, и он рухнул на асфальт. Дернувшись пару раз, он застыл. Минус один. А второго надо оставить в живых. Я хочу знать, кто решил натравить на меня убийц. Наемник, которого задержал Ласкар, выронил автомат и крепко схватил ворона поперек туловища. Зря он это. Черные перья тут же налились слепящим золотом, и мужчина вскрикнул, отдергивая руку, от которой шел дымок. Запахло паленой плотью. Оскар взлетел, а наемник огляделся и встретился со мной глазами. Глазом, точнее. Вместо второго осталось лишь кровавое месиво. Мой фамильяр не стал сдерживаться. На землю, руки за голову, приказал я, целясь противнику в лицо. Он облизал губы и медленно приподнял руки. Без глупостей, посоветовал я, вновь создавая руну страха и одновременно усиливая свою ауру. Это оказало эффект. Возможно, наемник и собирался что-нибудь сделать, но передумал. Ругнувшись сквозь зубы, он лег на асфальт и положил ладони на затылок. Я подошел к нему, ногой откинул в сторону автомат и сел рядом. Сорвал с лица мужчины маску. Сразу видно, что этот человек зарабатывает кровью. Жесткие черты лица, несколько глубоких шрамов, а вместо одного уха – уродливый бугорок. Я упер дуло пистолета ему в висок и спросил, кто тебя нанял. Молчание. Наемник лишь зыркнул на меня единственным глазом и широко открыл рот. Зачем это он? А, черт, у него не было языка. Значит, он при всем желании не сможет мне сказать, кто его нанял. Хотя написать наверняка может, и обязательно это сделает. Надо полагать, что это не какие-то уличные головорезы. Профессионалы высочайшего класса, раз согласились даже на удаление языка, чтобы стать бесполезными при допросе. Жестоко. У меня при себе не было наручников, поэтому я приказал Ласкару, сядь ему на голову. Конечно, хозяин, ответил ворон и сделал, что я сказал. Если дернешься, он сразу же сожжет твою черепушку, сказал я наемнику. Понял, угу, промычал он. Я встал и вытащил из кармана телефон. Надо позвонить Виктории. Я не думаю, что она сознательно решилась бы так меня подставить. Но возможно, что ее запугали или даже держат где-нибудь в плену. Хотя возможен и другой вариант. Скоро узнаю. Абонент недоступен, раздался в трубке механический голос. Я на всякий случай сделал еще один дозвон, с тем же результатом. Понятно. Ладно, есть идеи, как можно ее найти. А пока что надо вызвать моих коллег. Вы живы? Вдруг раздался мужской голос. Я повернулся и увидел стоящего в дверях гостиницы седого охранника. В трясущейся руке он сжимал перцовый баллончик. «Сами видите», — невозмутимо ответил я. «Я вызываю полицию». Будто угрожая, воскликнул охранник. «Не надо, я уже сам вызвал». Через несколько минут раздались приближающиеся звуки сирен, и полицейские машины ворвались во двор. Из них выскочили сотрудники в бронежилетах, хотя я вроде бы ясно сказал, что угрозы нет. «Барон Зорин», — ко мне быстрым шагом подошел офицер, поправляя нелепо сидящий на толстом пузе бронежилет. «Он самый», — ответил я. «Простите, можно ваше удостоверение?» Молча вытащил из кармана свои новенькие корочки и показал полицейскому. Тот посмотрел на документы, кивнул, а затем огляделся. «Что здесь случилось?» «Меня пытались убить. Один нападавший ликвидирован, Я кивнул на труп возле своей машины. Второй вот отдыхает. А судя по вороне, он как будто уже тоже мертвый. Кыш отсюда. Офицер махнул рукой, пытаясь прогнать Оскара. Скажи, что если он еще раз на меня махнет, я ему тоже глаз выклюю. Обиделся Оскар. Ишь ты, наглая вороника. Каркает еще, возмутился полицейский. Вместо слов фамильера он, понятное дело, слышал только карканье. Это не ворона, а ворон. И это мой фамильяр, не надо его прогонять. Фами. Что? Ладно, простите, быстро пробурчал полицейский и отошел к своим. Вскоре прибыл Кретов, слишком угрюмый даже для себя. Григорий, рявкнул он, приближаясь ко мне. Сколько можно? А что случилось? Поинтересовался я. Утром дуэль, вечером перестрелка. Дмитрий развел руками. Не многовато ли? Многовато, согласился я. Но что поделать, перестрелку я не заказывал. Она сама меня нашла. Да уж, следователь посмотрел по сторонам и наклонился, заглядывая в лицо выжившему наемнику. Ну и откуда ты такой красивый? Пленник только усмехнулся, и я ответил вместо него. Он ничего тебе не скажет, у него вырезан язык. Как и у второго, ребята уже проверили. Я кивнул на полицейских. Вырезаны языки, нахмурился Кретов. Ты что, ублюдок, из шепота? Наемник только снова усмехнулся и неопределенно пожал плечами. О чем ты? Спросил я. Шепот крови, это что-то вроде гильдии наемных убийц, ответил Дмитрий. Серьезные ребята, и берут очень дорого. Кто-то весьма серьезный решил тебя убрать, Григорий. Может быть, это Морозов мстит за поражение в дуэли? Вряд ли. С Савелием Петровичем мы поговорили и выяснили, что кто-то намеренно пытался стравить нас. Похоже, этот кто-то и нанял убийц, сказал я. Понятно, буркнул Кретов. Ладно, доставим его в отделение. Он хоть и не мой, но не глухой, и писать наверняка умеет. Но имя нанимателя мы все равно вряд ли выясним. Шепот крови, насколько мне известно, работает через посредников, а исполнители уж точно не встречаются напрямую с заказчиком. Хотя бы мы начнем распутывать клубок, сказал я. Лучше, чем ничего. Да, согласен. А что ты вообще здесь делал? Дмитрий взглянул на гостиницу. Собирался встречаться с девушкой, честно ответил я. Она сама меня пригласила, а теперь телефон недоступен. Пока тебя не было, я узнал ее домашний адрес. Поеду, проверю, все ли с ней в порядке. Осторожнее. Не думаю, что меня попробуют убить второй раз за день, улыбнулся я. Спасибо, что приехал, увидимся. Пожалуйста. Хотя я бы сейчас предпочел сидеть в чертяке и спокойно выпивать, проворчал Кретов. Я сел в свою машину и отправился по домашнему адресу Виктории. По дороге на всякий случай еще раз попытался дозвониться, но безуспешно. Надеюсь, ей не причинили вреда. Я и так расстроен тем, что мое свидание обернулось перестрелкой. А если эти сволочи посмели обидеть Вику, моя месть будет страшной. Наемнику теперь наверняка светит пожизненное за покушение на дворянина. Но его наниматель так легко не отделается. Если с Викторией что-то случилось, его ждет смерть, без вариантов. Я припарковался во дворе многоэтажки и пошел к нужному подъезду. Оттуда как раз выходила семейная пара, так что звонить в домофон не пришлось. Поднялся на пятый этаж и нажал на дверной звонок. Тишина. Черт, да неужели? Но вот за дверью раздались осторожные шаги, в глазке на секунду блеснул свет, и Вика с улыбкой открыла мне дверь. Она была одета в короткий домашний халатик и так радостно улыбнулась при виде меня, что с души сразу рухнул камень. «Привет, то есть здравствуйте, ваше благородие», щечки Виктории покраснели, и она смущенно рассмеялась. Я запуталась, как нужно обращаться, когда мы вдвоем, конечно, на «ты», или «ты дома не одна», «одна». «Проходи», встрепенулась Вика и отступила в коридор. Я вошел и на всякий случай прошелся эфирным чутьем по квартире. Кажется, здесь больше и правда никого не было, да и зачем девушке меня обманывать? Если бы она была причастна, то вряд ли бы отреагировала на мое появление столь радостно. «Что у тебя с телефоном?» – спросил я. «Ты мне звонил?» «Кажется, я его потеряла. Или в метро вытащили?» – проговорила Вика. «Скорее второе. Видишь ли, меня от твоего лица пригласили на свидание в гостиницу, но там меня ждали вооруженные наемники». «Что?» – глаза Виктории округлились. Она взяла меня за плечи и всего осмотрела с ног до головы. «Ты в порядке?» – в полном улыбнулся я, но переживал за тебя. «Правда, я так сразу и подумал, что телефон у тебя украли, а затем где-нибудь выкинули. Прости меня, если бы я знала, то была бы внимательнее». «Перестань, здесь нет твоей вины. Может, угостишь меня чаем?» «Конечно, проходи», — ответила Виктория, пытаясь отойти от меня. Я не дал ей этого сделать. Взял девушку за талию и притянул к себе. Она ойкнула от неожиданности, но ее глаза тут же заблестели от возбуждения. «Или мы можем выпить чаю чуть позже», — тихо сказал я. Вместо ответа Вика обвила мою шею руками и поцеловала. В общем, я провел ночь у нее. Поспать удалось немного, были куда более интересные дела, которые закончились только под утро. С момента схватки у гостиницы прошло 2 недели. Наемник по-прежнему сидел в тюрьме и отказывался давать какие-либо показания. Оперативники во главе с Реутовой обещали, что обязательно выжмут из него информацию, но пока безуспешно. Даже личность наемника они не смогли выяснить, отпечатки пальцев у него были сожжены кислотой, а лицо и ДНК не смогли найти ни в одной базе. Кретов намекал на то, что готов применить к ублюдку магические пытки, но я отказался. Не стоит переходить моральные грани. Рано или поздно даже такой стойкий тип сломается. Он сидел в карцере, и каким бы ни был подготовленным, рано или поздно его психика даст трещину, и он заговорит. Дела Зориных шли в гору. Астра получила первые листы из Европы для магических тестов. Это были серебряные пластины с рунами, от которых почему-то пахло мятой. Константин взял на себя рекламную кампанию, чтобы оповестить всех заинтересованных о том, что наши услуги вышли на новый уровень. Цены подняли вдвое, но от клиентов все равно отбоя не было. Подумав и обсудив все с Костей, мы решили добавить немного волшебства и в другие предприятия Зориных. Продуктовые магазины закупили партию магически очищенных овощей. Оказывается, существовали эфирные удобрения, которые помогали делать продукты вкуснее и полезнее. В производстве очков мы внедрили линзы с микрорунной концентрацией, студенты раскупали их как горячие пирожки. По вечерам я много тренировался. Плетение молчания, которое могло блокировать заклинания других провидцев и эфирных тварей, я мог продержать уже 3 минуты, не напрягаясь. Ударные волны рвали бетонные блоки в гараже, как картон. Щит спокойно выдерживал 5 выстрелов дробью в упор. Мои силы действительно росли не по дням, а по часам. Потенциал давал о себе знать, но дело было не только в нем. У меня был цель – спасти Сергея. Да, проклятие по-прежнему не оказывало на него влияния, разве что иногда его внезапно настигали головокружение или слабость. Но это не значило, что можно обо всем забыть. Проклятие жило и все прочнее вплеталось в ауру Сергея. С ним необходимо было разобраться. Мой отчим Святослав почти закончил курс лечения и скоро должен был переехать в поместье. Я морально готовил других Зориных к тому, что скоро в доме появится еще один жилец, и они с Сергеем оба войдут в род. Не все были довольны, однако спорить не смели. Сегодня вечером я решил, что стал достаточно силен, чтобы вновь попробовать прочитать таинственный гримуар из тайника в библиотеке. Я ведь точно знал, что он связан с тем клыком, а значит, и с проклятием Сергея. Если в нем были хотя бы намеки на то, чем я могу помочь брату, я обязан разгадать секреты этой книги. Я спустился в библиотеку, предупредив гвардейцев, чтобы никого не смели впускать. 2 вооруженных бойца встали в коридоре, и дополнительно я велел Оскару быть поблизости. Запер дверь на замок и сначала поставил эфирные барьеры, чтобы в случае чего темная энергия не вырвалась наружу. После этого расставил по углам библиотеки обсидиановые пирамидки и развесил на стенах обереги, найденные в тайнике отца. Активировал каждый оберег специальным плетением, которое недавно узнал из книги по защитной магии. Но это было еще не все. Чтобы максимально обезопасить поместье и самого себя, надо было провести ритуал очищения. Я начертил на полу ритуальный круг с 2 рунограмм, засыпал его смесью из соли, серы и сушеных трав, а затем поджег и принялся читать заклинание. Это заняло 30 минут. Ароматный дым клубился по комнате, принимая причудливые формы и растворяя в себе весь лишний эфир, который мог здесь быть, следы присутствия слуг, обрывки чьих-то эмоций и чужих заклинаний, которые принесло сюда потоками эфира. И уже затем я приступил к работе с фолиантом. Начертил новый ритуальный круг, гораздо более сложный. Создал нужные структуры, и над кругом появился незримый купол, который должен значительно облегчить дело. Я поместил книгу в центр, зажег свечи и внимательно осмотрел плетение, которое мне предстояло взломать. Если я все правильно вижу, на нем есть несколько узлов замков. И если открыть их неаккуратно, книга будет уничтожена. Но вот этот, первый замок, можно сломать без последствий, что я и сделал, применив рассекающее плетение. Структура вокруг книги вспыхнула, и по черной обложке пробежало радужное мерцание. Второй замок сопротивлялся дольше. Мои эфирные нити рвались одна за другой, пока я вскрывал его. Лоб покрылся испариной. Каждое движение магии отзывалось болью в висках, но я не сдавался. За вторым замком последовал третий, четвертый. К пятому голова гудела от перенапряжения. Я провел здесь уже несколько часов и еле держался на ногах, но все-таки справился с последним замком. Книга подпрыгнула и упала обратно на пол, открывшись на середине. От страниц пошел еле заметный черный дымок, и я не мог понять, эфирный это дым или настоящий. Глаза горели, будто в них насыпали песка, а затем на страницах проступили буквы. И здесь было написано совсем не то, что я ожидал увидеть. Глава 12. Книга лежала раскрытой, страницы на глазах продолжали заполняться буквами. Черный дым над ней рассеялся, обнажив строки, выведенные серебряными чернилами. Я сел на корточки и осторожно взял фолиант в руки. Обложка была горячей, обжигающей пальцы, как и сами страницы, которые я начал постепенно листать. Очищение души от скверны, изгнание духов безумия, защитные печати. Я моргнул, перечитывая оглавление. Рука перелистывала старую, хрустящую бумагу. «Неужели?» – прошептал я, впитывая строки. «Это вовсе не темный гримуар, как я считал. Это нечто иное, спрятанное под похожей обложкой, чтобы вводить людей в заблуждение. Мне казалось, раз тот клык и книга так ярко взаимодействовали, значит, на страницах спрятаны какие-то запретные знания. Но все оказалось с точностью наоборот. Здесь было описано не то, как накладывать проклятия, а то, как их снимать. Не как призывать темных духов, а как бороться с ними. Каждая глава – инструкция по защите от злых сил. Но язык, архаичные обороты, слова, которые давно вышли из употребления. Такое чувство, будто книга была написана лет 300-500 назад. Я сел на пол и принялся искать то, что может помочь Сергею. Первые полчаса мои старания были безуспешны, ничто из записанного в книге не подходило под случай брата. Но, наконец, я наткнулся на то, что было, по идее, универсальным заклинанием для снятия смертельных проклятий. Оно не подходило под конкретный случай, но могло использоваться с любым проклятием, разница лишь в количестве используемой энергии. Для этого плетения ее требовалось раза в три больше, чем для узконаправленных. Причем если проклятие окажется могущественным, то энергии может потребоваться еще больше. Оно работало по принципу: вливай магию, пока не сработает или же пока у провидца не кончится энергия. Плетения напоминали паутину, сплетенную в трех измерениях. Попробовал воспроизвести в воздухе, эфир дергался, рвался, жег пальцы огнем. «Зачем же так усложнять?» – сказал я, стирая пот со лба. С уже имеющимися знаниями и опытом я понимал, что того же эффекта можно было добиться, используя гораздо более простые структуры, но подходящего под случай Сергея плетения в книге так и не нашел, а значит, и выбора не оставалось. Можно было попробовать упростить универсальное плетение, но что-то менять в нем я не рискнул. Буду делать так, как указано в книге. Я не тот человек, который будет ставить эксперименты на собственном брате ради того, чтобы мне просто было легче колдовать, это того не стоит. Ведь ошибка может стоить жизни. Через час тренировки у меня начало получаться, и в процессе я понял, что немного ошибался насчет плетения. Если поначалу оно казалось неоправданно сложным, то теперь я понял его истинный смысл. Сеть сияния, так оно называлось. Серебристые нити сплетались в кокон, подавляя любую тьму внутри. В учебниках, которые я изучал, такого не было. Современные маги все упростили, а здесь была прямо-таки хирургия эфира. Тонкая настройка. Вполне возможно, с помощью этого заклинания у меня получится снять проклятие с брата. Главное, чтобы хватило энергии. А нельзя заранее сказать наверняка, сколько ее потребуется. Я развеял сеть, чтобы она не тянула из меня энергию. Открыл запертую дверь и позвал гвардейцев. Звали, ваше благородие, один из них показался в конце коридора. Приведи сюда Сергея, пожалуйста. Побыстрее. Есть, барон. Минут через пять в дверь раздался стук. Я впустил брата, кивком поблагодарил гвардейца и снова запер дверь на все замки. «Опять эта книга?» – пробормотал Сергей, глядя на фолиант. «Да, но на этот раз у меня получилось открыть ее и прочитать. Чувствуешь что-нибудь?» – на всякий случай спросил я, хотя видел, что между братом и книгой не возникает никакой связи. Все-таки дело в клыке, никаких сомнений. Неа, помотал головой Сергей. Вот и хорошо, садись. Нет, лучше ляг на пол. Ты что собрался со мной делать, а ты мне не доверяешь? Вопросом на вопрос ответил я. Доверяю, конечно. Просто хочу знать, сказал Сергей. Все будет хорошо, я положил руку ему на плечо. Собираюсь снять проклятие. Думаешь, получится? С сомнением протянул брат. Этот твой магистр вроде сказал, что никто не сможет. Я смогу. Может, с первого раза у нас не получится, но надо пробовать. Давай, ложись, сказал я. Оскар, хозяин, Феникс сразу же появился рядом. Будь настороже, я посмотрел фамильяру в глаза, и он кивнул, поняв меня без лишних объяснений. Когда я начну снимать проклятие, есть риск, что Сергею снова станет плохо, но это меньшая из бед, которые могут случиться. Есть вероятность, что появится тот самый теневой странник. Ведь, как я знал из других книг, злые духи очень не любят, когда кто-то снимает их проклятие, обрывает нити, соединяющие их с жертвами. Особо сильные существа могут даже явиться и помешать, ведь по факту из проклятых они черпают энергию, за счет которой продолжают существовать. Странник, безусловно, сильное существо, но я готов рискнуть, если это спасет моего брата. Сергей улегся на пол и закрыл глаза, а я начал заново сплетать сеть сияния. Когда она была готова, глубоко вздохнул и направил плетение на ауру брата. Серебряные нити впились в грудь Сергея. Он вскрикнул, вены на шее налились черным. Изо рта вырвался клуб эфирного дыма. Из меня выливалась прорва энергии. Ох, лишь бы хватило. Мы только начали, а уже ушла половина. Получается, или нет, это хорошо или плохо, беспокоился Оскар. Пока что сам не знаю, проскрипел зубами я, удерживая бьющуюся в сети темную энергию. Такое чувство, будто я поймал огромную акулу, которая очень не хочет на берег. Сеть сияния сжалась, вырывая из души Сергея клубящуюся тьму. Оскар приподнял крылья, готовясь в любой момент броситься мне на помощь. И тут появился он. Воздух сгустился, и вдруг запахло гнилью. Из клубка дыма выросла тень, она напоминала эфемера смерти, но была в несколько раз больше. Пульсирующий комок темной энергии с щупальцами. И, в отличие от эфемера, у него были пылающие ненавистью глаза и пасть, из которой вырвался знакомый ракочущий голос. «Жалкий смертный, ты не сможешь снять мое проклятие». Я слышал этот голос в кабинете великого магистра, только в тот раз он доносился из уст Сергея. Теневой странник зарычал, и этот звук напоминал скрежет железа по камню, а затем он бросился вперед. Оскар сорвался с места, как стрела, осыпая тварь огненными перьями. Пламя вспыхнуло и погасло, поглощенное тьмой. Щупальце рвануло ко мне, я уклонился, едва избежав удара, и выставил щит. Щупальце оставило за собой эфирный след, будто рваную рану в ткани бытия. Такие же следы я видел в том подвале. «Отвлеки его!» — крикнул я фамильяру, выстраивая новую сеть сияния. На это я потратил оставшиеся запасы своей энергии. Теперь во мне осталось лишь пара капель, но это должно помочь. Это плетение способно не только снимать проклятие, но также изгонять темных духов. Странник изогнулся, выбросив три щупальца одновременно. Одно впилось в пол у моих ног, второе – в стеллаж, сбросив несколько книг. Третье метнулось к Оскару. Феникс совершил резкий маневр, перехватив его когтями, и порвал. Тварь взвыла. Черная кровь брызнула на пол, прожигая дыры в паркете. Странник рванул ко мне. Заканчивая плетение, я отшатнулся и за миг до того, как клыкастая пасть вцепилась в мое лицо, набросил на врага сеть сияния. От вопля теневого странника задрожали стены. Я пустил в сеть больше энергии, собираясь уничтожить эту тварь. Но через мгновение она просто исчезла. Что? Куда он делся? Нет, странник не погиб и даже не ослаб, просто успел испытать немного боли. Он исчез не потому, что я окружил его сетью, причина была в другом. И я понимал эту причину. Судя по эфирным структурам, которые окружали существо, оно не может долго находиться в нашем мире. По этой причине оно так быстро исчезло, и по этой же причине его не было тогда под заброшенным поместьем. Однако после странника в подвале осталось много темной энергии, как и сейчас в моей библиотеке, и это привлекло. «О, черт, Оскар, не расслабляйся», — приказал я, глянув на Сергея. Он был без сознания, но жив. «Вижу», — буркнул Феникс, разжигая вокруг себя пламя. Библиотека превратилась в адский котел. Воздух дрожал от эфирных разрядов, тени на стенах извивались как живые. Каждая книга, Каждый предмет отбрасывал по 3-4 искаженных силуэта, будто комната множилась в кривых зеркалах. Со всех сторон полезли мелкие темные духи. Понятия не имею, откуда они взялись, может, из другого измерения, а может, собрались со всей округи. Но они пришли на зов той силы, что оставил после себя теневой странник, и теперь горели желанием напасть на всех, кто был в комнате. Тени поползли из углов, из щелей в полу, даже пролезали между книг на полках, мелкие, с горящими красными точками вместо глаз, щелкали клыками и шипели, как разъяренные кошки. Первая волна напоминала каких-то маленьких хищников, юрких, с когтями как бритвы. За ними выползли покрупнее, с раздутыми брюхами и пастями во всю морду. «Оскар, тебе придется поделиться со мной силой», — бросил я фамильяру. «Да, господин». Он без лишних вопросов направил ко мне поток эфира, который мое тело начало жадно впитывать. Он был другой, чужеродный, и было тяжело принять столько магии разом, но выбора не оставалось. «Мы должны справиться, ведь погибать я сегодня не собираюсь». Страха не было, мои тренировки не прошли даром, я знал, что способен справиться с этой кучей тварей даже один. А уж когда рядом со мной верный Феникс, у врагов просто нет шансов. У Оскара осталась еще половина собственных запасов эфира, этого вполне должно хватить на битву. «Жги их», — бросил я Оскару, разрывая сеть сияния на десяток небольших структур. Феникс взмыл к потолку, осыпая комнату огненным дождем. Эфирное пламя не причиняло вреда книгам, зато эффективно уничтожало духов. Они взвыли, сгорая и обращаясь в эфирный пепел. Один прыгнул на меня, и я накрыл его частью сети. Тварь буквально лопнула, оставив после себя темное облачко. «Сзади!» — крикнул Оскар, выжигая трех духов, цеплявшихся за шторы. Они визжали так, что звенело в ушах. Мои структуры пронеслись по комнате, рассекая тьму на лоскуты. Духи таяли, оставляя в воздухе запах горелой резины. Не уверен, что обычные люди почувствуют этот запах, если войдут сюда, но меня от него уже тошнило. Последнего духа Оскар порвал когтями и затем сел на пол. Дышал он тяжело, но явно был доволен схваткой. Стало тихо, даже непривычно. Сергей застонал, приподнимаясь на локтях. Он был в порядке, но черные прожилки в ауре никуда не делись. «Получилось?» — хрипло спросил он, оглядываясь. Для него библиотека вряд ли изменилась, а вот для меня она напоминала поле боя. Собственно, так оно и было. Всюду следы изгнанных духов, обрывки темного эфира и медленно парящие серебристые волокна, остатки сети сияния. «Не совсем», — я выдавил улыбку. «Но это все равно был шаг вперед. Я узнал кое-что важное». «Что?» — спросил Сергей. «Как бы тебе объяснить? Я стал лучше понимать нашего противника». «Какого противника? На мне же просто проклятие, которое наложил могущественный темный дух, и он не хочет с тобой расставаться», — объяснил я, помогая брату встать. «Но не переживай, я с ним справлюсь. Теперь идем, съедим что-нибудь вкусненькое и отправимся спать. Как ты? Голова немного кружится. Пройдет. Тебе просто надо выспаться. И вот еще что», — строго добавил я, — «никому не говори о том, что здесь произошло». «Так я ничего и не видел», — фыркнул Сергей. Почти сразу отрубился. «Все равно не рассказывай. Чем меньше другие Зорины знают, тем лучше». «Хорошо, как скажешь». Я собрал все ритуальные предметы, и мы с братом отправились в столовую. Выпили по чашке ромашкового чая, перекусили миндальным печеньем и отправились по спальням. Ложась в кровать, я чувствовал воодушевление. «Да, сейчас не получилось. Но я попробую еще раз и еще, пока не получится. Сотню раз, если потребуется. Да хоть миллион. Главное, теперь я точно уверен, что на верном пути». На следующий день мы с Виктором и Сергеем провели отличную тренировку. Сергей не показывал никаких признаков того, что вчера вечером пережил очередной неприятный эпизод, связанный с проклятием. Он был бодрый, в отличном настроении. С одной стороны, это меня успокаивало, а с другой – волновало. Я видел, что проклятие высасывает из него жизненную энергию очень медленно. Настолько, что этот процесс очень сложно заметить, но в то же время осознавал, что это временно. Теневой странник просто ждет чего-то, чтобы нанести решающий удар, чтобы забрать из брата всю энергию разом. Но рано или поздно он сделает свой ход, и я должен быть готов. Точно, он готовится. Поэтому процесс пока протекает медленно. Позже он начнет ускоряться, и это осознание мне совсем не понравилось. После тренировки с парнями я принял душ и поехал в отделение. Зашел за обязательным кофе для Полины и на этот раз решил угостить тех девушек, что работали с ней в одном кабинете. Один из способов завоевать сердце девушки – это подружиться с ее подружками. Не уверен, что сослуживицы так уж близко общаются с Полиной, но какое-то влияние на нее наверняка имеют. Реутовой еще не было на месте, но темноволосая котя с радостью приняла угощение и кокетливо пообещала, что передаст Полине, что я заходил. А потом я направился в правительский отдел. Кретов сидел за своим столом, читая какие-то документы. Посмотрев на меня, он скривился. Опять геройствовал, что-то в ауре видно, уточнил я. Ну да, проводил вчера парочку ритуалов. Хотя парочка ритуалов, это мягко сказано, конечно. Опустился в кресло напротив наставника, откинувшись на спинку. Солнечный луч пробился через жалюзи, резанув по глазам. Я рассказал все, про книгу, ритуал, странника, духов. Дмитрий слушал с каменным лицом, не перебивая. Опасно это, покачал он головой, когда я закончил. Очень опасно, можешь и себя, и брата погубить. Как будто я не понимаю рисков, хотелось ответить, но я сдержался. Кретов действительно беспокоился, а не просто читал нотации. Я собираюсь его спасти, благими намерениями. Кретов не закончил и вздохнул. А если в следующий раз странник продержится дольше, если он вырвется из твоей сети и убьет вас обоих?